Глава 28. Рикард. Казалось, его разбудила дрожь земли. Рик распахнул глаза, пытаясь понять, приснилось ли ему, или жесткий травяной ковер под лопатками и правда только что отозвался гулом. Впрочем, чему удивляться, когда на одной поляне погрузились в сон сразу двое белоголовых, ну и одна высокородная. Он покосился в ту сторону. Рая лежала на боку лицом к нему и пока не проснулась. Мышцы лица разгладились во сне, смыв ночную изможденность. Сейчас она была больше похожа на обычную девушку, набирающуюся сил после тяжелого дня. В их случае день был очень тяжелым. Поляна была хорошо освещена. Солнце поднялось чуть выше, чем он рассчитывал. Они пропустили рассвет. Услышит ли он хрип лошадей, если изо всех сил напряжет слух? Топот солдат, звук погони, приближение возмездия. Нет, лишь робкое чириканье птицы, шелест листьев. Сейчас они звучали как музыка. Все последние недели он будто провел в кошмарном сне и сегодня проснулся впервые. Представив, какую массу ощущений испытывает в таком случае ловчий, Рик позволил себе улыбнуться. Все же это было не зря. Некоторые вещи начинаешь ценить, лишь потеряв их, а потом обретя вновь. В одном месте земля впивалась в бок с особенным рвением. Подвигав лопатками, он осознал, что это не ветка или камень, а нечто вовсе не относящееся к лесу. Мысли нахлынули, сформировав стройный ряд воспоминаний, и осознав, что именно утыкается ему в бок, Рик запустил руку за пазуху. Нащупав пальцами, выудил на свет почти одинаковые по формату книжечки, обе в кожаном переплете. Небольшой томик и нечто поменьше, напоминающее записную книжку. Наугад раскрыв ту, что побольше, он пробежал глазами по строчкам. И тогда Адельберт явился перед взором его и прошептал заветные слова. Простые советы исходили из уст его, наполняли сознание, отзывались в мире и за пределами его. Пусть были они просты, но сила была не лишь в словах, а еще и в вере его. Направил он на путь, тем самым указал дорогу. Некоторые строки были подчеркнуты. Рикард накрыл страницу ладонью. Церковная писанина, известная каждому в симфории. Трофей, полученный из карманов иглы. Его такое не интересовало. Если и правда где-то там, на другой стороне, сейчас за миром наблюдал сам Годвин в компании своих изначальных, то для Рика и окружающих он заготовил отменное дерьмо. И никакие постулаты не помогут. Но против воли он пролистал четверть страниц и уставился на очередной абзац. Замер он в свете, понимая, что разрывает он грань между тем миром и этим. Открылась та сторона взору его, но не моргнул он, не дрогнул перед открывшимся ему. И еще чуть дальше. «Воссияла жертва его, окатив благостью весь мир, наполняя его волной очищения. Вскинули к небу руки последователи и друзья его, приветствуя благостью, прощаясь с миром и приветствуя спасение». Вслед за спасителем своим, следуя по дороге пожертвования, шагнули они на ту сторону. Он захлопнул писание. Годвин, конечно, молодец, что сделал из себя невообразимую затычку для неописуемого пожертвования. Но Рик не хотел бы приносить в жертву тех, кто доверился ему. А еще он всегда старался выжить. Если прикинуть, кучка изначальных во главе с Годвином – неплохая плата за то, что мир до сих пор стоит на ногах. Но сумма явно была выплачена не в полном объеме, и с долгами они расплачиваются до сих пор. Иначе бы его шею сейчас не сдавливал ошейник. Отложив писание в сторону, он взялся за мелкую книжечку, которая интересовала его куда больше. Пинкус не был похож на человека, достаточно сентиментального, чтобы вести дневничок. Однако уголки у книжечки затерлись, а странички местами шли волнами. Дневник явно пережил многое со своим владельцем. Пролистав первые несколько страниц, Рик нахмурился. С первой встречи он запомнил привратника как властного, жадного, немного комичного персонажа, преисполненного неискренности, лебезящего там, где это выгодно, и при этом третирующего собственных подчиненных и всех, кто стоял ниже на шаткой лестнице успеха. Даже их последний диалог, приоткрывший завесу над многими тайнами рудника, не заставил его относиться к Пинкасу серьезнее, а зря. Так или иначе, привратнику хватило ума понять, что он по горло провалился в опасную трясину. Странички были заполнены мелким убористым почерком, разобрать который было проблематично. Вчитавшись, Рик понял, что даже привыкнув к закорючкам, расшифровать писанину толстяка будет тяжело. Минимум половина слов была заменена на значки, смысл которых был ясен только автору. Пинкус определенно не хотел, чтобы написанное было прочитано кем-либо. Вторая половина оказалась слабо структурирована, строчки наползали друг на друга, образуя при этом нечто похожее на столбцы, но вкрапления мелких рисунков и символов сбивали с толку. Он быстро пролистал страницы, остановился на той, что немного отличалась от остальных. Слева, у самого края, рука привратника вывела ряд треугольников. Часть из них была дополнительно закрашена, несколько штук перечеркнуты. Затем шло ровно одно слово «нет». Вслед за ним Пинкус добавил изображение солнышка. Ниже почти до половины страницы занимал относительно крупный рисунок. Очередной треугольник, на этот раз большой и перевернутый, располагался сверху. Вниз от него расходились тонкие линии, заканчивающиеся заштрихованными кружками. Возле некоторых привратник выставил знаки вопросов, некоторые подчеркнул с особым усердием и пометил буквами. Рик различил «А», рядом явное «Ф». Имена, города, Аргент и Фарот. Если так, то каждый кружок обозначал какой-то город на импровизированной карте. Рик задержал взгляд на большом треугольнике. Получается, все линии сводились к одной точке на севере. Но ряд верхних рисунков ни капли не напоминал ему родные земли. С замиранием сердца он поискал кружок с заветной «К», но не нашел ничего подобного. Порыв теплого ветра налетел из ниоткуда. Страницы затрепетали. Придержав их рукой, он пролистал дальше. В какой-то момент Пинкуса потянуло на творчество. Рисунков стало больше, неразборчивой писанины меньше. Но это все еще была схематичная геометрия, ни на одной из страниц Рик не обнаружил ничего вменяемого. Так или иначе, как любой мерзавец, промышляющий всяким дерьмом, привратник боялся, что рано или поздно его поймают. И обернул свои мысли так, чтобы в этом случае прочитать их было не так-то просто. Юноша поморщился. Будь он в Карпите, то сходу мог бы назвать несколько человек, изучающих грамоту, которые раскололи бы этот несчастный дневник за один вечер. Несмотря на всю предусмотрительность Пинкуса, он не верил, что привратнику хватило ума хоть на сколько-нибудь удобоваримый шрифт. Но Карпит был далеко, и возвращаться он туда точно не собирался, поэтому рассчитывать стоило только на себя. Сделав зарубку в памяти изучить дневник от корки до корки, он запихнул книжицу обратно под рубашку. Перекатился на спину. Ветки слабо колыхались над его головой. Рикард понимал, что настало время принятия решений. До этого он корил себя за то, что больше месяца провел в вынужденном бездействии. На деле это тянулось годами. Вся эта жизнь в Вествуде, работа с Парацельсом, имитация мирной жизни. Последняя неделя показала, что от самого себя не убежишь. Он пальцем провел по глади ошейника. Издевка судьбы. Но она послужила хорошим толчком. Будет ли так заметна седина на его светлых, почти белых волосах? Даже если нет, правда ли он готов все отпущенное ему время прятаться за высоким воротником, сторониться людей, доживать, а не жить? Перед глазами вспыхнуло лицо горняка с ручейком крови, вытекающим из разбитой головы. Незаметно оно трансформировалось в ухмыляющийся лик иглы с черными впадинами вместо глаз. Впадины очень напоминали кратеры. Рик вздохнул. Чего на самом деле хотела эта сторона его личности, он и не сомневался. Карпетский вор был не из тех, кто прячется. Дай ему волю, и, сорвав ошейник, этот человек встанет на центральной площади Аргента, чтобы забрать с собой в небытие побольше народу. Мысли потекли в эту сторону. Если Пинкус не соврал, эти ублюдки, правда, возвращали ошейники сразу после каждого вывезенного с рудника юноши. Выходит, они научились их снимать. Но что дальше? Держать возле себя ходячую опасность для жизни сотен людей? Нет, слишком глупо. Кто бы ни организовал все эти похищения, он бы точно не стал сидеть на пороховой бочке с вероятностью быть обнаруженным церковниками при первой же тряске. Убивать юношей тоже не было никакого смысла. Они ведь для чего-то нужны. А значит, напрашивался невероятный, но отчего-то не менее логичный вывод. Похитители нашли иной способ сдерживать натуру белоголовых. Был ли это такой же, но не подотчетный ошейник или нечто иное, важно одно – способ точно существовал. Рикард попытался понять, что не дает ему покоя. Лезть в самое пекло, из которого он только что выбрался, и ради чего? Ради призрачной возможности снять ошейник? Зачем? Дымчатое кольцо будет его сдерживать до самого конца или нечто другое? Завершится все одинаково. Что еще? Возможность напоследок сделать что-то важное? Он вырос в среде, где геройство приводило к смерти. Пусть высокородная рвалась вперед, как лисица, учуявшая кролика. Ее мотивы были хотя бы логичны. Карьерный рост, почет в столице, нездоровое любопытство, неважно. В случае успеха она будет пожинать плоды, а не скрываться по всей симфории. Юноша грустно улыбнулся. На каждую лисицу найдется волк, приставивший к ее шее заостренную спицу. За то короткое время, что они провели вместе, Рая показала себя надежным спутником, но без поддержки со стороны она бы уже была мертва. Это ли его гложет? Нежелание отпускать ее на пару с ловчим? Так или иначе, у Ника не так много времени. Хватит ли его на весь предстоящий путь, чтобы прикрыть ей спину? Он сжал кулаки. С каких пор он стал переживать о людях вокруг? Где та грань, где человечность пересекается со слабостью? А может, это лишь уловка? А карпетский вор просто рвется в самую гущу событий, умело управляя его чувствами. Спасал ли он ловчего из чувства долга или просто вытаскивал вслед за собой живой щит? Между тем, Ника выпрыгнул из кареты, не колеблясь. Рикард не был уверен, что ему хватило бы духу поступить так же. По правую руку Рая дернулась и что-то пробормотала во сне. Он покосился в ее сторону. Политика его никогда не интересовала. Заваленные грязным снегом, северные улочки были наполнены множеством других вещей, о которых ему приходилось беспокоиться. Но он прекрасно представлял, как события, происходящие на самом верху столичных башен, шелковой нитью расходятся по всей стране и опутывают каждое живое существо. Рикард сполна ощутил это влияние. Именно эти люди отдавали приказы, которые свели его с высокородной, и они же проморгали у себя под носом хорошо обученную убийцу. Юноша тихо пробормотал любимое слово Пинкуса. «Бардак. Иначе и не скажешь. При всех достоинствах высокородной она явно не была самым важным человеком в Аргенте». Из обрывков фраз он понял, что ее родители считались не последними людьми в столице, но сама Рая только начинала свой карьерный путь. А 3 года назад она и вовсе была фактически подростком. При этом кто-то уже тогда приставил к ней Фиону. Сколько лет тогда было они настоящей камеристке? 15? Он по себе знал, что при должном обучении возраст не помеха мастерству. Подобная осмотрительность пугала. Кто-то умело пристроил девочку к важным людям в Аргенте. Даже если основной интерес сводился не к Рае, а к ее родителям, в итоге ставка удвоилась и почти сыграла. Почти. Иначе в этом лесу был бы закопан он сам, на пару с высокородной. Рик был уверен, что таких манипуляций должно было быть множество. Где-то в столице, а может и не только там, сейчас находились люди, подобные Фионе. Не обязательно обученные убийцы. Достаточно и того, что они преследовали интересы своего нанимателя. Если даже девочка-камеристка имела доступ в самые высокие кабинеты, и он был уверен, ловила ушами много интересного, что уж говорить о влиянии целой группы таких людей. В итоге картина вырисовывалась неутешительная. В самом центре симфории кто-то уже много лет вплетал в полотно свои собственные нити, касание которых явно не будет мягким, как шел. Скорее, оно будет напоминать тычок спицей, не так ли? На фоне этого затеянная на руднике игра обретала совсем мрачные оттенки. Речь шла уже не только о политическом, но и о церковном влиянии. Кто бы ни стоял за всем этим, Он не побоялся заигрывать силами, которые уже много лет повсеместно находились под строгим табу. Методы и устои, распространенные в Симфории, не находили в его душе отклика, по понятным причинам. Но Рикард прекрасно понимал, насколько даже один белоголовый может быть опасен для других людей. А по словам Пинкуса, речь шла о десятках подобных ему. А самое главное, Рик не мог осознать конечной цели всего этого. Все детство он провел с человеком по имени Рэндалл Элайда. Его отец тоже по уши погряз в подобном дерьме. Проклятье. Да он ведь производил его. Существовал за счет этого. Но методы Рэндалла были совсем иными и преследовали очевидные цели – деньги и власть. Накопление первого, удержание второго. Он видел цель и шел к ней кратчайшим путем, не заботясь о том, сколько людей пострадают на пути, и даже не скрываясь. Тот, по чьей прихоти Рика затянула во все это, явно обладал не меньшим влиянием, а еще авторитетом и деньгами. Но при этом был достаточно осмотрителен, чтобы оставаться в тени, а еще невероятно умен. Юноша знал о политических интригах лишь понаслышке, но даже та картина, которая вырисовывалась перед ним, сейчас поражала воображение. И если бы речь шла лишь об укреплении власти в столице. Но нет, этот человек затеял всю эту историю с похищением белоголовых, от которой так и несло безумием. Выход из тени, осознанный риск быть раскрытым, что в итоге и произошло. Но изначально, чтобы решиться провести в исполнение подобный план, награда должна была быть монументальной. Такой, ради которой убивают без сомнений. Да, до полноценного краха было еще далеко, и теперь все зависело от трех людей, лежащих на лесной поляне. В основном от высокородной. Именно ей теперь было суждено запустить необходимые процессы, которые взбаламутят всю столицу. И Рику совсем не хотелось вновь оказаться в ситуации, где он станет препятствием на пути к чьей-то цели. Препятствием из плоти и крови, препятствием с ошейником на шее. Он неплохо умел просчитывать вероятности, никаких цифр и прочего. Просто чувствовал, куда может завести та или иная дорожка. И здесь все дороги вели не туда. Их всех прикончат. Либо прикончат лишь высокородную. Они с Ловчим отправятся обратно долбить камни в искрящемся туннеле. Или попадут обратно в руки психов, уготовивших для белоголовых пока неизвестную, но вряд ли завидную участь. Вариантов, при которых для каждого из них все заканчивается хорошо, он не видел. Такое бывает лишь в сказках, где герои ступают на опасный путь и доходят до конца вместе. В реальном мире концовка истории для каждого из них будет не такой радужной. Ожидать чего-то иного было просто наивно. Рик почти убедил себя, что нужно обсудить со спутниками свои мысли. Ошейник на шее лишал его словчим всех прав. А высокородный стоило перестать играть по чужим правилам и просто со всех ног бежать в столицу. Вновь повернув голову в ее сторону, юноша вздрогнул. Рая уже не спала, карие глаза смотрели прямо на него. «Как давно это продолжается?» Девушка моргнула, тихо прошептала. «Доброе утро». Он хрипло ответил. «Проснись и пой. Мы проспали рассвет, но лишний час сна пойдет на пользу. Прежде чем отправиться в путь, я хотел обсудить...» «Долго его нет». Рая перебила его, указав глазами куда-то ему в макушку. «Что?» Рик не понял вопроса. «Нико, то есть Ловчий. Когда он вернется, нужно будет осмотреть его плечо. Если рана загноится, будут проблемы». «Вернется?» Рик задрал голову вверх, где по другую сторону от фонаря должен был лежать Ловчий. Все это время он думал, что тот просто крепко спит, но, приподнявшись на локте, понял, что это не так. На импровизированной лежанке из валежника валялся небрежно скомканный плед. Сам Ника отсутствовал. Проснулся раньше них и отправился в лес в поисках воды, еды, по нужде. Странно. Он не спал уже минимум половину часа. Все это время вокруг не раздавалось ни звука. Значит, Ловчий ушел еще раньше. Юноша нахмурился. Он был уверен, что чутко спит, особенно в подобной ситуации. Какой от него прок, если кто-то смог незаметно проскользнуть буквально в двух шагах, при этом даже не имея нужды скрываться? Нехорошие мысли закрались в голову. но, окинув взглядом поляну, он увидел, что импровизированный мешок с их пожитками на месте, а обе лошади тихо щиплют траву на привязи. Ловчий не взял с собой ничего, то есть рассчитывал скоро вернуться. Пошел обратно с целью привести третью лошадь. Разумно, но Рик ощутил смутное беспокойство. Как бы то ни было, Ника должен был уже вернуться. Он рывком поднялся на ноги, осмотрелся в поисках следов, потер переносицу. У его собрата по каторге было множество достоинств, но умение передвигаться по лесу, не потревожив ни единой веточки, было присуще скорее самому Рику. Не обнаружив даже намека на след в примятой траве, он обошел фонарь, протянул руку к лежанке. Вряд ли смятая ткань сохранила бы тепло тела больше, чем на несколько минут, но надо же с чего-то начинать. Пальцы ожидаемо уткнулись в пустоту. Но помимо примятых веток, он ощутил под тканью какой-то предмет. Рик рывком откинул ткань в сторону, после чего замер с вытянутой вперед рукой, словно попрошайка в тени городских ворот. Кончики пальцев задрожали против его воли. Он услышал, как Рая поднялась со своего места, почувствовал, как она подошла со спины. «Есть идеи, что там?» Ее речь оборвалась на полуслове. Высокородная шумно выдохнула. Не оглядываясь, он так и сидел на корточках, буравя взглядом предмет прямо перед собой. Вся туманная дымка исчезла, став полностью прозрачным, и, покоясь не на чужой шее, а на горстке высохших веток, ошейник потерял все свое болезненное очарование. Таинственность словно улетучилась, бесшовное кольцо валялось на лесной земле, будто какой-то мусор. Он поймал себя на мысли, что таращится сквозь стекло на мельчайшие крупинки сухой земли, слегка подсвеченные падающими на кольцо лучами солнца. Чуть наклонившись вперед, он кончиками пальцев провел по ошейнику, на мгновение прикрыл глаза. Ни следа, ни тепла, ничего. Рик скорее ощутил, чем услышал, как Рая позади сглотнула. Слезы? Осознание? Слюну высохшим после ночевки рту. Он взял в руки ошейник, который за много лет до его появления в этих краях навесили на шею его новому знакомому. Теперь ловчего здесь не было, а кольцо словно зависло в пространстве в ожидании новой шеи. «Он?» «Да». «Именно этой ночью?» «Да». Рикард хрипло прокашлялся. «Именно так». Высокородная присела рядом. «Значит, так это происходит? Без каких-либо следов?» «Лишь ошейник на кучке веток?» «Не думаю, что был хоть один подобный случай за все последние годы». Рик покрутил кольцо в руках. «Вряд ли хоть один белоголовый покидал мир за пределами рудника до недавнего времени. Но в остальном да, без следов». «Ты уже видел подобное?» Рая сглотнула. «Нет, я пробыл в руднике меньше недели, но он всегда говорил, что уже скоро. Я просто не думал, что настолько скоро». Верил, что у него в запасе еще месяцы, хотя бы. Или недели, или... Он поймал себя на мысли, что выдавливает слова просто, чтобы заполнить тишину, и резко замолчал. Рая осторожно коснулась прозрачного кольца кончиками пальцев, отдернула руку. «Я знаю, что без этого он бы забрал нас в... Не знаю, где он сейчас, но как бы то ни было, без ошейника он бы забрал нас с собой. И огромный кусок леса в придачу. Но мозг отказывается принять это как благо». «Благо было бы, если бы это...» Рик потряс прозрачным кольцом. Отраженные стеклом лучи солнца на секунду ослепили его. Вообще не требовалось. Он продолжал неотрывно смотреть на кучку примятого валежника, словно если наблюдать достаточно долго, ловчий вылезет из-под земли обратно. Как будто это какой-то розыгрыш. Но Рик знал, что этого не произойдет. Предмет в руке был тому подтверждением. Против воли он выругался сквозь зубы. «Все это дерьмо, которое мы пережили ночью. Он ведь получил болт в плечо. Выпрыгнул из кареты, а до этого 8 лет торчал посреди треклятых рунных тоннелей. И в итоге одна ночь на воле. Всего одна!» Он увидел, как пальцы, сжимающие ошейник, побелели. Хрупкое, на первый взгляд, стекло не поддалось. Оно было крепче любого доспеха. Он не знал, кого винить, но если бы нашел, на кого повесить этот фундаментальный недостаток в мироустройстве, то этому существу бы не поздоровилось. Будь это даже сам Годвин, ради такого случая он бы спустил с поводка настоящего себя. и сделал бы это с удовольствием. Рая положила ладонь ему на плечо. Выбирая между свободой на одну ночь и забвением на руднике, я бы точно выбрала свободу. У нас отобрали право выбора. И у меня, и у него. Рикард пощупал собственную шею. Я... Рука на плече замерла. Высокородная явно не находила слов. Он медленно добавил. «Давай соберем вещи». Высокородная лишь кивнула в ответ. Поняла ли она все без слов, или дипломатическая жилка подсказала ей, что лучше промолчать, неважно. Ведь он знал, что не передумает. Они свернули пледы. Рик раскидал горки валежника по поляне. Смешная маскировка. Любой преследователь легко найдет их по множеству следов. Ошейник он завернул в тряпицу и бережно положил к прочим вещам. Девушка протянула руку за мешком, замерла, внимательно глядя на него. «Что? Ты все же пойдешь со мной?» «Да. Ты собираешься растревожить осиное гнездо. И когда тот, кто затеял это все, поймет, что его планы рушатся, я хочу оказаться рядом». «Я заметила по твоей улыбке». Он понял, что на лицо действительно наползла улыбка. Нехорошая, опасная. Как давно это произошло? Или карпецкий вор вылез наружу, стоило лишь заговорить о будущем? Приложив усилия, он опустил уголки губ. Рая отвела взгляд. «Не уверена, что хочу знать все о твоих планах, но я оценю любую помощь». «Ты говорила про таверну в городе. Что там?» «Друг. Точнее, человек, который может связаться со столицей и сделает это достаточно тихо. Тебе нужно будет обернуть чем-то шею. А еще нам потребуется привести себя в порядок, прежде чем идти к городской стене. Иначе нас просто прогонят, как пару попрошаек». Он увидел, что Рая пытается пальцами расчесать спутавшиеся каштановые волосы. Вытащив с макушки репей, она несколько секунд смотрела на него, затем устало отбросила в сторону. «Не пустят в ворот столичную дипломатку?» «Сейчас, как мне кажется, я больше похожа на бродяжку, а выкрикивать свое имя на входе в город кажется не очень хорошей идеей. Ворот окружен кольцом мелких деревень и постоялыми дворами. Крестьяне отдают часть налога тем, что производят, и там много странствующих торговцев и случайных путников. Будет несложно затеряться, и думаю, мы сможем найти там пристанище на одну ночь». «У тебя остались какие-то деньги?» «Конечно нет. Во время путешествия в монетах вообще не было надобности». Рая вздохнула. «Но ведь ты же идешь со мной. Думаю, деньги не станут проблемой, верно?» «Как воровство согласуется с работой на столицу?» «Никак. Поэтому воровать буду не я. И когда все утрясется, деньги вернутся пострадавшим. Анонимно». Он согласно кивнул. «Анонимно, так анонимно. Если до этого дойдет, то он сам будет либо уже очень далеко от этих мест, либо в могиле». Вслух он этого говорить не стал. «Мои условия ровно такие же, какие они были на руднике. Я помогу, но эта штука...» Он щелкнул пальцем по мутному стеклу на своей шее. «Накладывает определенные ограничения. Поэтому если ситуация выйдет из-под контроля, я уйду. И ты не будешь пытаться меня удерживать или вернуть на рудник». «Договорились». Высокородная, не колеблясь, кивнула. «Это не все. Если сложить то, что нам рассказал Пинкус, и произошедшее после, теперь я и правда допускаю, что эти люди научились взаимодействовать с ошейниками. Просто снимать, менять на что-то неважное. Если выпадет такой шанс, я им воспользуюсь. И ты тоже не попытаешься меня удержать. Ни до, ни после». Рая закусила нижнюю губу, затем задумчиво погладила ссадину на лбу. «Если допустить, что всех белоголовых свозили в форот, снимали с них ошейники и отправляли обратно, но при этом за весь год посреди города не образовался огромный черный кратер, все возможно. И нет, я не буду пытаться тебя удержать. Но только если мы выясним, что это не сделает из тебя живую бомбу, прогуливающуюся по симфории». В ее глазах он прочитал, что она не верит в подобный исход. Но все равно протянул руку. «Согласен». Она протянула тонкую ладонь в ответ почти на том самом месте, где он жал руку ловчему накануне. Стараясь не думать об этом, он кивнул, после чего отошел к лошадям. Пока Рик возился с уздечкой, Рая тихо произнесла. «Неделю назад, когда я выехала из столицы, то не думала, что все так повернется. И после всего пережитого «Готова с уверенностью сказать. Я рада, что наши пути пересеклись. Но не могу не спросить, почему ты решил пойти со мной?» Рик запустил пальцы в шелковистую лошадиную гриву. Второй рукой невольно ощупал лицо. Удостоверившись, что все в порядке, он ответил. «Вероятности». «Что?» На лице Раи выступило замешательство. Трем людям удалось выбраться с рудника, несмотря на все препятствия. Сколько раз за прошедшие сутки нас пытались прикончить? Много. И тем не менее, мы оказались здесь. Но нельзя испытывать судьбу слишком долго. Если бы мы все отправились дальше, вероятность того, что каждый из нас дойдет до конца, неуклонно снижалась бы. Когда я жил на севере, я общался с одним подчиненным моего отца. Он рассказал мне про подобный парадокс. Оставаясь с друзьями до последнего, ты делаешь это, чтобы спасти их, но одновременно понижаешь шансы на успех. С твоих слов получается, что мы уже стали друзьями? Он покосился на высокородную. Это единственное, что тебя смутило? Нет. Мне приятны твои слова, но все остальное... Когда окажешься в ситуации, в которой больше всего пользы принесет бездействие, то ты вспомнишь мои слова. Так или иначе, он потянул лошадей за собой, затем посмотрел на пятачок примятой травы в нескольких шагах от себя. Если вероятности существуют, то они уже сброшены. Он смотрелся в гущу леса впереди. Рая проследила за его взглядом. Листва переливалась в лучах утреннего солнца, вековые стволы теснились перед глазами. Впервые за долгое время у него появилась цель, а где-то там, за лесом, их ждали ответы. «Как я и сказал, в какой-то момент у нас отобрали право выбора. Но времена меняются. Теперь, когда выбор есть, я точно не хочу просто уйти на ту сторону». Он остановился, помогая высокородной забраться на лошадь. Она уселась на спине животного, внимательно глядя на него. Рикард тихо добавил. «Ведь если заставляют уходить, то стоит как следует хлопнуть дверью напоследок. Так что держись крепче. Впереди нас ждет долгий путь».